С утра небо обложилось тучами. Они кипели черным месивом. Большак шумел, гудел, а потом вдруг притих, точно припал ухом к земле, вслушиваясь в отдаленные раскаты грома. Но тут буря закрутила вихри пыли, посыпались в саду яблоки, полетели на землю сломанные ветки. По тракту промчалась вереница противотанковых пушек на конной тяге. Потом одна за другой проскочили несколько машин, и на дороге у выгона поднялись прошитые огнями столбы земли. В хату вбежал запыхавшийся и бледный Андрей. «Фашисты пришли!» «Фашисты?» Югина пошатнулась и, низко нагибая голову, с трудом держась на непослушных ногах, пошла к яме. Под нависшим небом въехали в село и расползлись по улицам несколько пестрых, забрызганных грязью мотоциклистов. За ними показались машины, набитые серо-зелеными хмурыми солдатами. Над селом затягивались тучами последние голубые просветы. Вскоре во двор к горицвитам въехала легковая машина. Шофер отыскал Югину в яме и повел в хату. «Хозяйка, приготовь поесть господину офицеру!» Он показал на своего начальника, высокого худого немца. Женщина застыла у притолки, не сводя широко раскрытых глаз, жестокоглазого по птичьи костлявого лица. Не дождаться ему этого. Слезы бессилия, обиды, злости брызнули из глаз Югины. Она выбежала в сад и через огород, пригибаясь в высокой кукурузе, на луг. Позади раздались выстрелы. Глава 15. Через несколько дней после появления немцев в село с бандеровцами прибыл Карпо-Варчук. «Навоевался?» — спросил Сафрон, разглаживая для поцелуя черные посоленные сединой усы и довольно усмехаясь. «За советы навоевался, а за Украинскую самостийную республику только еще начинаю сражаться. Теперь пора и о нательном подумать». «Ты бы о теле подумал», — нахмурился старик. «Плохи твои дела». Карпо удивленно посмотрел на отца. «Как так? Как? Железяку на пузяку», — он ткнул пальцем в винтовку, — «скоро надоест перекладывать. Добро еще коли обойдется, а то поляжешь где-нибудь, и ворон костей не найдет». Карпо встревоженно повел бровями. «Что это вы по-живому панихиду служите?» «Я знаю, что. Гляди, Лефер дурак-дурак, а выкрутился поумнее тебя. Вернулся домой и уже разнюхивает, нельзя ли завести какую ни на есть коммерцию. Так то ж природный спекулянт, а мы за самостийную соборную Украину, за индивидуальное землепользование». «А ты брось болтовню. Тебе и в своем селе у отца самогону, баб и земли хватит. Знаю твой характер». «Так уж и знаете». Карпо примирительно улыбнулся. «Старого беса не проведешь никакими идеями. В корень смотрит». «Что ж, и дальше будешь воевать?» «Нет, думаю идти в полицию». «Это другое дело», — повеселел Сафрон. «Тоже не бог весть что, но не каждый день будешь пулям кланяться». «Пусть мне теперь голодранцы кланяются». Глаза у Карпа стали хищными. Горицвит остался или подался на восток, как в воду канул. «Найдем и в воде». С огорода прибежала мать, потом собралась родня, новоприбывшие бандеровцы, и пошла суета, разговоры, расспросы, обычная пьяная сумятица. Отец и старик Сазоненко сели рядом на колоду, оба без шапок, сутулые, седые. «Ну, прямо два коршуна», — не удержался от насмешливого сравнения Карпо. Возвращаясь из сада, с начальником районной вспомогательной украинской полиции Амельяном Крупьяком. Болтливый начальник надоел ему за эти дни хуже горькой редьки. Он просто замучил всех широкими планами. Молодой Варчук на службу в полиции смотрел просто и ясно. Теперь настало его время пожить. Он с мясом вырвет из колхозных массивов лучшие поля над Бугом, захватит мельницу, луга. И будьте уверены, ни один колхозный активист сгорбится от работы на его земле и мельницах. Ох, мельницы! Высокие двухэтажные, на дымчатых со слезой гранитных основаниях, колеса в зеленовато-синей пенящейся воде. Мечты о них убаюкивали, но и во сне он слышал гул жерновов и, просыпаясь долго еще наяву, видел, как с мягким шумом, струйками, потоками льется отборная пшеница, а меж теми потоками проскакивает, как живые, двоятся в глазах веселые червонцы. Нет, он не дурак лезть в большие чины. С него хватит и должности начальника кустовой полиции. Там он как-нибудь управится с собачьей службой, а наслаждаться жизнью будет на мельницах или у какой-нибудь веселоглазой крали. Греховные забавы облегчат и тяготы войны. И все-таки главное — мельницы. Они не обессиливают, как ведьмовское зелье, а барыш дают. Ненадежные сокровища, текущие по невидимым таинственным каналам, не привлекали молодого Варчука. Ему нужно было то, что можно увидеть своими глазами, взять в руки, на что можно стать обеими ногами. Земля, мельницы — это лучше, чем погоня за чинами. Крупьяк — другое дело. Тот только и думал о своем повышении, да все жаловался на какого-то глуповатого полковника, к сожалению, занимавшего пост советника у бандаровского руководителя. Однажды в компании Амельян высмеял полковника, кто-то услужливо донес об этом. И блестящая карьера Крупьяка омрачилась. Вместо того, чтобы получить гебит, он вынужден был удовлетвориться Крайсом. Раз у него даже вырвалось. Дурак я, что не с того конца ухватился за свою долю, не пошел к Андрию Мельнику. Проторговался. Первый консул из Свято-Юрского собора не так бы оценил меня. Но он тотчас же спохватился. Ты, Карпо, забудь эти мои слова, а то еще какая-нибудь свинья примет их всерьез. И так у нас чего-чего о грызни хватает. Мало того, что батьки ругаются друг с другом, так еще заварилась каша между нами и теми, кто на Западе отсиживался. Эти западники, поверь и помолчи, настоящие иезуиты. Сперва только языками болтали, а теперь начинают оттирать нас от власти. И еще одно заметил Карпо у Крупьяка и остальных националистов. Все они были начинены одной начинкой. Не люди, а прямо колбасы с одного завода, усмехался он про себя, слушая всяких батик и предводителей. В первые дни он не мог понять, хитрят они или по глупости верят, что немец и впрямь отдаст Украину самостийникам. Не требовалось большого ума, чтобы понять, что не видать им этой самостийности, как слепцу света, а трубят о ней без умолку. Держи карман шире, не дурак немец, чтобы отказаться от таких богатств. Лучше бы уж не скрывали, что связал их черт с Гитлером одной веревочкой. Однако своими мыслями Карпо ни с кем не делился. Бандеровцы были мастера на всяческие доносы и страшные расправы. На другой день жители села согнали в школу. Им прочитали несколько приказов, каждый заканчивался словом «смерть». Потом Крупьяк долго и красноречиво говорил о новых порядках, которые с помощью немцев заведут на Украине бандеровцы. «Слава тебе, Боже! Слава тебе, Боже! Недаром ждали столько лет!» — повторял, покачивая головой Сазоненко. И вдруг спросил: «А землю нам, хозяевам, скоро будут отдавать?» «Скоро, скоро!» — усмехнулся оратор. «Будете жить, как прежде жили!» «Ура!» — не выдержал Сазоненко. Однако перестарался, не угодил. Крупьяк поморщился и строго прервал: «Не ура, а слава Украине! Не то...» «А землю свою можно уже теперь пахать?» — перебил кто-то. Крупьяк снова поморщился, скривил губы. Экая, мол, неблагодарность. «Нет, господа, нельзя. Почему же? Еще не разработана новая земельная реформа. На это будет особое распоряжение наших друзей, немецкого правительства». «А-а-а!» — злорадно протянул кто-то в задних рядах. «Свой не свой, а в огород не лезь», — толкнув Ворчука в бок, заметил сосед. «Пока вся земля принадлежит общинному хозяйству. Это хозяйство будет ее обрабатывать, платить государству налоги. Предупреждаю, это временно, а в дальнейшем земля перейдет к своим хозяевам». Но этим обещанием Амелян не утешил даже завзятых сторонников, тех, кто 20 лет ждал немцев. «Назвали бы барщины, а то общинное хозяйство», — заворчали в задних рядах. «Фашистской барщины. А фашист обдирать умеет. С первого дня свое умение показал. Цыц! А то услышит кто из ихней братьев, тогда и не открестишься, и не отмолишься». Крупьяк постучал костяшками пальцев по столу, улыбнулся. «Вы, господа, не горюйте. А кому уж так не терпится получить кусок земли, могут получить ее хоть завтра. За каждого пойманного или выданного партизана мы будем наделять гектаром поля.